5:21 по Гринвичу в Брауншвейге. Корбье сообщил Холлендорфу о рождении ребенка. «Девочка лучше, чем мальчик», — сказал немец. «Девочек, по крайней мере, на войну не берут». Он встает, смотрит на сына. Ганси спит в кресле, свернувшись калачиком. Привычка, которая появилась у него совсем недавно. Холлендорф заметил, что он стал часто улыбаться во сне. Бедный мальчик нагоняет упущенное. Жизнь его не балует, наяву он не улыбается так часто, как во сне. На долю его отца выпало больше радости. Холлендорф удивляется, почему ему всякий раз, как он вспоминает о своем детстве, в памяти всплывают одни и те же картины. Вот он с отцом, матерью и братьями сидит в большой дядюшкиной машине. Они отправляются в Баварские Альпы. Холлендорф видит домик среди сосен, озеро, где так приятно выкупаться. Кругом заснеженные горные вершины, куда можно взобраться только на канатах. Впрочем, нет. Восхождение на канатах было гораздо позже, когда он уже был студентом. Собиралась большая компания, были и девушки. Гудрун, рослая, крепкая, заигрывала с ним. Он поддерживал эту игру, хоть Гудрун вовсе и не нравилась ему, но она распустила слух, что он робкий и застенчивый. Ложное мнение. Когда он познакомился с Мартой, своей будущей женой, он доказал, что может быть предприимчивым, даже дерзким. Марта была маленькая, худенькая женщина, изящная и остроумная. Вздыхая, Холлендорф возвращается к столу, садится у приемника, начинает вызывать Берлин. «Алло, Берлин! Всем, всем, всем!» — говорит Брауншвейг. «Перехожу на прием». Спокойный голос отвечает. «Говорите, Брауншвейг, я вас слушаю». Холлендорф рассказывает о судне, которое терпит бедствие, об эпидемии, о сыворотке, отправленной рыбакам. Француз Сирне, прибывший в Берлин, не нашел никого на аэродроме. Американец Беллами должен был взять на борт медикаменты и доставить их в Осло, но вылетел слишком поздно. Холлендорф прерывает сообщение. «Вы меня слышите? Очень хорошо. Продолжайте». Когда рассказ окончен, Холлендорф спрашивает. «Вы можете чем-нибудь помочь?» «Может быть». «Кто вы?» У Холлендорфа создается впечатление, что, хотя его неоднократно повторенный вопрос услышан собеседником, тот не имеет намерения отвечать ему. Таинственный связной исчез. И снова призывы Холлендорфа падают в бездонную пропасть молчания. 5:23 по Гринвичу в Берлине. Призыв был пойман радиостанцией особого назначения советской армии в Берлине. Помещение обставлено просто, без претензий. На стене портреты советских руководителей. Русский офицер, сидящий у радиоприемника, быстро набрасывает несколько строк на листке бумаги. Вызывает дежурного, передает ему пакет. Начальнику базы. Солдат отдает честь и выходит. Офицер в раздумье вертит карандаш в руках, потом машинально что-то чертит. Рисует он плохо, набросок по-детски наивен. Корабль, вокруг которого расходятся неровные круги. Волны. Над ними самолет, который доставляет сыворотку. В дверях появляется солдат. «Товарищ лейтенант!» Офицер от неожиданности вздрагивает. «Разрешите передать пакет связному самокатчику или можно подождать до завтра?» «Отправить немедленно!» Рука офицера тянется к бумаге с рисунком, мнет ее, скатывает в комок. Он отсылает вестового, резко выговаривая: «В следующий раз, прежде чем войти, постучите». 5:30 по Гринвичу в Берлине. Темпельхоф. Самолет Беллами спустился на военном аэродроме. Оформление прибытия отняло у летчика несколько драгоценных минут. Беллами со всех ног бежит к залу ожидания пассажиров. Прежде всего бросается в контору Air France. Контора закрыта. Но на аэродроме все кое-что уже слышали об этой истории с медикаментами. Французский летчик стучал во все двери, надеясь найти адресата, но он никого не нашел. Никто не хотел связываться с этим пакетом. Беллами в ярости, сборище идиотов. Когда он наталкивается, наконец, на телефониста, который припоминает о телефонном звонке из Парижа, Беллами не выдерживает. Разве тот не мог предупредить товарища, прежде чем спуститься в бар? Как? Ему доверяют важное сообщение, а он даже не потрудился передать об этом ни начальнику аэродрома, ни санслужбе, ни экипажу самолета, о прибытии которого его подставили в известность. Молодой заносчивый телефонист, еще совсем недавно с таким удовольствием резко отвечавший анонимным парижским собеседникам, не смеет открыть рта под обрушившимся на него шквалом упреков. Только залившееся краской лицо и шея выдают его волнение. Униженным он себя не чувствует, ошибся, извиняется за промах. В сердце у него закипает ненависть, глухая злоба. В общем, все оккупанты хороши, вполне стоят один другого. Он вспоминает разрушенные дома, улицы, объятые пламенем, насилие над женщинами, разбитую мебель, украденные меха. Когда-нибудь наступит день расплаты. Придет час, когда захватчикам заплатят за все, и этот тоже получит по заслугам пинок в живот. Немец заранее смакует радость мести. Вот почему он улыбается в то время, как Беллами продолжает свирепствовать. Какой-то служащий подходит к летчику. У него в руках список. Он отыскал фамилию и адрес Сирне. Француз остановился в отеле у зоопарка. Беллами на ходу вскакивает в такси. 5:35 по Гринвичу на борту Марии Соренсен. Люди на палубе уселись в кружок, говорят шепотом, как заговорщики. Это и в самом деле нечто вроде заговора. Главари его – Мишель и Франк. Решение принято. На рассвете они все покинут судно. Шлюпка наготове. В нее грузят весь запас продовольствия, что есть на борту. Багаж, пресную воду и спиртные напитки. «Паёк буду выдавать я сам», — решает Франк. Только старый Петр все еще колеблется. «Уйти с корабля в открытом море — это дезертирство?» «Нам же лучше, если ты останешься», — говорит Мишель. «Какой от тебя толк от старика?» «При чем тут возраст?» — возражает Петр с досадой. «Я знаю, море лучше вас всех, потому что плаваю давно. Вот я и говорю, какие есть обычаи». «Обычай, говоришь? А чума — это тоже обычай? А радио не работает, и судно вдруг ночью остановилось. Это тоже такие обычаи?» «Я только говорю, что раньше, чем дисциплину нарушать да рисковать, что тебя потянут в трибунал, надо поразмыслить. Что до меня, то я уже достаточно размышлял, да и ребята тоже». Петру хотелось бы еще поспорить, но Франк, подойдя к нему, размахивает гигантскими кулачищами. «Ну вот что, останешься здесь. Тебя не возьмут, даже если начнешь приставать. Точка. Смотри, только не подбивай других. Не то пожалеешь, ясно?» «Я ничего», — бормочет напуганный старик. «Ты ведь знаешь, что надо делать, да и Мишель знает. Вы оба правы. Я ничего, просто думал вслух только и всего». Мишель вне себя от его нескончаемой болтовни рычит: «Заткнись!» «Ладно, заткнусь», — повторяет Петр, прикрывая рот рукой. «Твоя правда, я всегда много говорю». И он уходит, еле волоча ноги. Окрик Мишеля заставил всех невольно повернуться в сторону барака. Надо полагать, капитан ничего не слышал. Ларсен стоит в темной душной каморке, лежащие там больные приподнялись на тюфяках. Они цепляются за капитана, он их последняя надежда. Юнга всхлипывает. «Ничего, ничего, дружок, крепись, будь мужчиной». Мальчик с усилием сдерживает слезы, но он не может унять дрожь. Его трясет озноб, зубы стучат. Только один Олаф лежит спокойно. Он видит, что отец подходит к нему, но в его неподвижном взгляде ничего не отражается. Отец наклоняется над ним, проводит рукой по его волосам, слипшимся на висках от пота. Ларсен не смеет позволить себе другой ласки. Олаф, кажется, даже не заметил его робкого жеста. Связь налажена, сыворотка в пути. Капитан говорит это только для того, чтобы нарушить тягостное молчание, вовлечь Олафа в разговор. Олафу не хочется замечать усилия отца. Не стоит ему отвечать, лучше продолжать разыгрывать полное безразличие. Но у него не хватает сил. Желание успокоить себя, обрести надежду на спасение, подавляет все остальные чувства, даже неприязнь к отцу. Срывающийся голос выдает его волнение. Когда доставят сыворотку? Вопрос, который мучительно задает себе каждый на борту корабля. При виде его юношеского лица, истомленного тревогой и ожиданием, у отца пропадает уверенность, он мнется, смущенный и взволнованный. Ларсену хотелось бы внушить сыну надежду на спасение. Он подыскивает нужные для успокоения слова, но их нет, а лгать он не может. И тихо говорит: «Скоро, очень скоро, я надеюсь». Глупый ответ, он готов сам себе плюнуть в лицо. «Конечно, ты надеешься, болван. Все надеются, что сыворотка скоро прибудет». Ларсену хочется сказать сыну совсем о другом. Он сделал бы все, чтобы спасти Олафа. С радостью заболел бы вместо него. Но, может быть, сын и без слов поймет, что хотел сказать отец. Олаф продолжает дрогнувшим голосом. «Ты позаботься о Кристине, когда я...» Он так и не кончил фразы «когда я умру», не может произнести это жестокое слово. Волна страха наполняет его душу, парализует волю, рыдания подступают к горлу. Напрасно старается Олаф подавить слезы и, пристыженный, отворачивается к стене. Никогда раньше сын не был так дорог Ларсену. Он берет его на руки, слегка покачивает, как делал в ту пору, когда Олаф был еще маленьким. Наконец ему удалось сломать твердую скорлупу, отделявшую его от других. Он может излить душу. Его уже ничто не смущает. «Ничего с тобой не случится. Ты поправишься. Мы вместе вернемся домой, и мать приготовит яблочный пирог, тот, который она всегда печет к твоему возвращению. Не любил я его раньше. Но, видя, как он тебе нравится, тоже полюбил. Никогда не говорил тебе ничего такого. И мать про это ничего не знает. Видишь, в каких глупостях я тебе признаюсь». «Ах, Кристина, все будет по-твоему. Я пойду к родителям просить ее руки». Ларсен убежден в эту минуту, что он и мечтать не мог о лучшей невестке, чем та, которую выбрал себе сын. И Олаф тоже не чувствует больше неприязни к отцу. «Смотри, не заразись», — говорит он. Ларсен радостно смеется. В первый раз мальчик подумал о нем. «Вот еще выдумал! У тебя ведь ничего нет, ты скоро встанешь на ноги, увидишь, обещаю тебе». Ларсен искренне уверен, что может помешать болезни и причинить зло своему сыну. Он вновь обрел Олафа. Это придает ему неограниченную веру в собственные силы, в хорошее, светлое будущее. 5:50 по Гринвичу в Берлине. Курфюрстендам. По пустынной широкой улице катит такси. Среди темных витрин резким пятном выделяется освещенное окно еще не закрытого бара. Две девушки с папиросами во рту прохаживаются по тротуару. В свете фонаря какой-то прохожий читает письмо. Полицейский подозрительно оглядывает его. Мимо бара проезжают два грузовика с первыми овощами сезона, автофургон для перевозки мебели. Снуют мелкие торговцы, разносчики газет. К остановке метро идут первые заспанные пассажиры, несколько женщин. Такси останавливается возле отеля у зоопарка. Из машины выскакивает Беллами. «Ждите меня здесь!» В пустом зале ночной сторож дремлет в кресле, положив ноги на стул. Около него на полу стоит поднос с бутылками. При появлении Беллами он быстро вскакивает. «Номер господина Серне?» – спрашивает американец. Консьерж идет к своему столику, роется в регистрационных карточках. Беллами, сгорая от нетерпения, смотрит на стенные часы. По его мнению, стрелки движутся слишком быстро. А этот тупица никак не может отыскать фамилию в списке. Наконец нашел. Господин Серне, номер 87/89. Какой этаж? Второй. Беллами бросается к лифту. Лифтера нет. Решительным шагом американец идет к лестнице, взбегает вверх по ступенькам. Немец окликает его. Он хотел бы предупредить господина Серне о визите. Американец пожимает плечами, не удостаивая его ответом, и продолжает подниматься по лестнице. Сторож снова садится в кресло, вздыхает. Только бы не было неприятностей. Попробуй-ка спорить с офицером союзных войск, да еще в военной форме. Беллами громко стучит в дверь номера 87/89. Молодой человек в пижаме открывает дверь. Это Кармон, приятель Серне. Американец довольно долго объясняет причину своего раннего визита, но Кармон никак не может сообразить, в чем дело. По совету Беллами Кармон идет в ванную, ополаскивает лицо холодной водой. Теперь он уже в состоянии отвечать на вопросы Беллами. Серне отправился к своей любовнице, которая пришла за ним на аэродром. К несчастью, он взял с собой ампулы с сывороткой. «У вас есть адрес этой женщины?» «Ее зовут Дора. Дора Керн. Живет на Лейпцигштрассе 126». «Благодарю вас». Беллами буквально скатывается вниз, вихрем проносится по залу, садится в такси, ждущее его у дверей. Быстро, не переводя дух, сообщает адрес шоферу. Тот смотрит на него с удивлением. «Чего вы ждете? Поехали?» «Вы знаете, где Лейпцигштрассе? Это восточная зона». Беллами минуту колеблется, затем приказывает. «Все равно, везите туда». «Вы поедете туда в военной форме?» — спрашивает ошеломленный шофер. Об этом Беллами не подумал. Американский офицер, застигнутый ночью в полной форме в восточном секторе. Налицо все шансы оказаться в полицейском участке. Но медлить нельзя ни минуты. Беллами невольно смотрит на часы. Сколько времени уже пропало? Подождите меня секунду. В зале консьерж заканчивает свой завтрак. Высоко поднимает брови при виде снова проносящегося мимо него американского офицера. Беллами, шагая через несколько ступенек, поднимается по лестнице, подходит к двери Кармона, стучит. Француз немедленно открывает. Он еще не успел заснуть. Читал. «Дайте мне ваш штатский костюм, скорее. Лейпцигштрассе — это восточный сектор». Кармон жалеет, что посмеялся над Серне. Теперь он охотно помог бы товарищу доставить сыворотку. Американец едва сдерживает нетерпение. «Быстрей! Нельзя терять ни минуты!» Костюм Кармона не подходит Беллами. К счастью, Кармон находит вещи Серне. Серые брюки, спортивную куртку. Пока американец одевается, Кармон решает. Я еду с вами. Могу пригодиться. Как угодно, только торопитесь. Ждать вас я не намерен. Высокомерный тон задевает француза. Он молчит. Через несколько секунд он уже одет. Оба спускаются с лестницы и бросаются в такси. В машине в первый раз оглядывают друг друга. Кармон достает пачку сигарет, предлагает Беллами. «Нет, спасибо. Не курите?» Кармон закуривает. «Вы надеетесь сейчас же отправить сыворотку в Осло?» «Откуда я могу знать?» «Как глупо, что вас вовремя не предупредили. Серне ждал вас на аэродроме». Беллами смотрит в окно машины. Он не знает Берлина. С тех пор, как он находится в Брауншвейге, у него неоднократно была возможность побывать здесь, но он не любит ездить. Всякая езда для Беллами — это работа. Только подобное приключение могло заставить его сдвинуться с места. К тому же, что интересного в Берлине? Все города мира похожи друг на друга своим однообразием. Может быть, в Берлине больше развалин. Но и здесь, как и всюду, серые фасады домов вдоль улиц, по которым движется серая, безликая толпа. Такси въезжает на широкую улицу, ни одного уцелевшего дома. Странные формы, огромные площади — результат бомбежки. Широко раскинувшиеся сады на месте разрушенных зданий создают в центре города неожиданный простор. Внезапно со стен домов исчезают рекламы, сами дома кажутся мрачнее, улицы не так тщательно убраны, повсюду лозунги на немецком языке. «Восточный сектор», — улыбаясь, говорит Кармон. Кармон хорошо знает восточный сектор. Он часто обедает здесь у своих товарищей или покупает подарки для парижских подруг. На восточной марке все стоит дешевле. К тому же вещь, купленная по ту сторону железного занавеса, приобретает особую ценность в глазах того, кому ее даришь. А сам дарящий, несомненно, повышает свой престиж. Такая вещь выглядит гораздо менее банально. Во Франции Кармон неизменно пользуется успехом у друзей, рассказывая им о восточном секторе с видом знатока, свободного от предрассудков. На деле его наблюдения весьма поверхностны, но 2-3 забавных анекдота, которыми он приукрашивает свои истории, вполне оправдывают укрепившуюся за ним славу блестящего рассказчика. Такси останавливается у массивного прочного дома, построенного еще до Первой мировой войны. Входная дверь открывается при помощи электрической кнопки, но освещение на лестнице испорчено. «Спички!» – требует Беллами. Протягивая коробок, Кармон отмечает про себя, что Беллами мог бы все-таки добавить «пожалуйста», но сейчас не время разыгрывать из себя посетителей светских салонов. Кармон сам высмеивает себя за формализм. Американец чиркает спичкой, находит список жильцов. Дора Керн, 5-й этаж. Минуту спустя Дора Керн, которая спит рядом со своим возлюбленным, услышав стук в дверь, быстро поднимается с постели. Она еще очень молода и поразительно красива. Волнение ей очень к лицу. Но Серне не замечает этого. Его мысли направлены совсем в другую сторону. Часы показывают 6:15. Для молочниц слишком рано. Значит, полиция. Француз соскакивает с постели. Он не оформил свое пребывание в восточной зоне. И в этот ранний час галантное приключение едва ли будет подходящим объяснением для народной полиции. Эти парни не понимают романтики. Серне полуодет и бежит в другую комнату, расположенную в глубине. Он и Дора уже заранее предусмотрели возможность побега через окно и даже набросали план. «Скорее!» — шепчет Дора. В дверь стучат все сильнее и настойчивее. «Меня выдала соседка, уверена в этом!» Серне открывает дверь на балкон из второй комнаты. Он заканчивает свой туалет на свежем воздухе, даже не замечая, как холодно на улице. Он долго изучал, как ему скрыться в случае опасности. Одним прыжком он может очутиться на крыше соседнего дома, а спуститься оттуда во двор – просто детская забава. Выжидая, пока он жмется к стене, Дора закрывает стеклянную дверь балкона. Идет в ванную за халатом, кое-как набрасывает его на плечи и медленно направляется к двери. «Кто там?» «Откройте», — говорят два требовательных голоса. «Что вам надо?» В ответ раздается новый, еще более сильный стук. Боясь, как бы шум не поднял на ноги весь дом, Дора решается открыть. Беллами и Кармон врываются в квартиру. «Господин Серне!» Дора разыгрывает крайнее изумление. «Не знаю такого. Вы ошиблись адресом». «Вы Дора Керн?» – спрашивает Кармон. «Да, ну и что же?» «Не бойтесь ничего. Серне сам сказал мне, что будет здесь». Но Дора опасается полицейских уловок. Она стоит на своем. «Не понимаю, о чем вы говорите. Повторяю вам, я одна дома». Беллами, в свою очередь, вмешивается в разговор. Он говорит по-английски, но для большей вразумительности вставляет немецкие слова. «Прошу вас, мадемуазель, нам известно, что Серне здесь. Мы должны во что бы то ни стало поговорить с ним по срочному делу». Он хватает ее за руку, надеясь убедить. Дора резко высвобождается. Она находит, что наступило время разозлиться, повышает голос. «Прошу вас оставить меня в покое», — говорит она сухо. «По какому праву вы врываетесь ко мне в дом? Господин по имени Серне мне неизвестен». Кармон, потеряв терпение, резко перебивает. «Отлично известен. Я видел вас с ним на аэродроме сегодня вечером». Он говорит достаточно громко, чтобы Серне его услышал. Узнав голос товарища, Серне барабанит пальцами по стеклу балконной двери. Услышав шум, летчики бросаются в другую комнату. Дора идет за ними. Серне за стеклом делает знаки, требуя, чтобы его впустили. Дора выполняет его просьбу. Едва войдя в комнату, Серне начинает чихать. Он хочет что-то сказать, но напрасно старается открыть рот. Все продолжает чихать, не в состоянии выговорить ни одного слова. Кармон хохочет, но Беллами не видит в этом ничего смешного. Беззаботность и легкомыслие Кармона раздражают его. Дора, наконец, поняла, что имеет дело не с полицией и что ее страхи напрасны. Успокоившись, она тоже начинает смеяться. Наконец Серне что-то произносит, и все сразу выясняется. Да, ампулы, которые он вез из Парижа, у него. Он очень рад, что может передать их американцу. Пусть тот доставит их как можно скорее к месту назначения. Оба посетителя уходят с пакетом, и парочка снова укладывается в постель. «Счастливчик этот Серне», — замечает Кармон, спускаясь по лестнице. Беллами молчит.